Глава четвертая. Было уже поздно. Лина увидела мать с улицы в нескольких метрах от себя в широком окне гостиной. Мойра сияла, расположившись возле камина с бокалом в руке напротив мужчины лет 40. Похоже, ее вечер был чудесным. Лина улыбнулась, глядя на счастливую женщину, которая вновь с осторожностью возвращала себе забытый вкус к жизни и давала новый шанс чувствам. Облокотившись на разбитое авто, Лина мысленно прощалась с мамой. Не только с ней, но и с прошлой жизнью, с теми, кого покидала вновь. Странным образом, несмотря на свою победу, ей было ужасно грустно. Варианты объяснений для близких сменяли друг друга. Путешествие на другой конец земли, университет за рубежом. Ни один не выглядел правдоподобным. Ни один не вызывал доверия. К тому же Лина была плохой лгуньей. Ее уловки вызывали смех и частенько разоблачались. Обман скоро раскроют. Даже Джереми почувствовал по телефону, что что-то не так, но, находясь далеко, не мог ничего сделать. Беспомощность. С ней девушка была хорошо знакома. Внезапно из полумрака вышел великолепный двойник Лины. Телепат не отрывала взгляда от эфемерной диссоциации. «Тебе известно, что заклинание не продлится долго?» — произнесла другая Лина, ее каменное лицо не выражало эмоций. «Если я что-то и поняла из тренировок с Сильвином, так это то, что каждый из двойников обладает уникальным восприятием мира, своим собственным. Все они были связаны с его мозгом, единственным органом, который управляет клонами. То, что отличает нас от вас, находится внутри», — объяснила телепат, постучав себя по виску пальцем. Лина приблизилась к своему клону. Она была ее великолепной версией, но в ней было что-то более мягкое, наивное. Рассматривая себя в зеркале спальни, юная девушка-телепат обнаружила изменения в лице. Ее ореховые зрачки потемнели, волосы выгорели на солнце. В нескольких местах кожа была исполосована шрамами, все еще храня следы ран, несмотря на невероятную медицину того мира. Стройное тело приобрело мускулистость. Она была той же и все-таки уже другой. Клон напомнил ей прежнюю Лину. «Я могу отдать тебе свою жизнь, воспоминания, разум. Возможно, это не продлится долго, но это единственное решение. Я вернусь, когда все закончится, и продлю иллюзию. Ты станешь мной, будешь проживать мою жизнь». Клон кивнула, принимая странные приказы. Она не понимала этих слов, но благоговейно ожидала, что будет. Ничего не происходило. Через несколько мгновений невероятное тепло согрело ее до костей, достигло черепа без мыслей, без свободной воли и вдохнуло жизнь. Все приобрело смысл. «Люби их так же сильно, как я. Заботься о них. Следуй за своими мечтами. Наслаждайся новой жизнью. Не упускай ее». Клон улыбнулась своей создательнице. Она все понимала и благодарно принимала. Они породнились. Те же сомнения, те же истории, те же воспоминания. Только судьбы их будут разными. Лина мысленно поблагодарила Сильвина, их многочисленные занятия в комнате отдыха. Он научил ее, объяснил, как управлять клонами, как сделать их независимыми. Они могли бы исчезнуть через несколько часов после рождения, если бы он захотел. Лина дала клону жизнь, часть своего сознания. Она надеялась, что разум станет тем недостающим звеном, которое не даст двойнику исчезнуть. «Я бы предпочла иметь дело с черными магами и армиями элементалистов, чем объяснять Эмми, почему ее ухажер впал в амнезию. Еще сложнее объяснить нашей матери причину этой кучи металлолома, так?» чтобы у нее не случился инфаркт». Лина сочувственно вздохнула. «Если я что-то и поняла в этой жизни, так это то, что люди предпочитают верить лжи, а не искать правды. Так проще. В любом случае, твоя ложь всегда была поразительно неумелой». Они обе рассмеялись. Лина кивнула. Ее клон шагнула через ворота, прошла вдоль аллеи, ведущей к вилле, и открыла входную дверь. На секунду двойник нерешительно остановилась и повернулась к своей создательнице. Их сознания соприкоснулись. «Что делать с Крисом?» «Просто присматривай за ним. Он все забыл. Отныне он безобидный агнец. Но все же не упускай его из виду. Если он вернется, наблюдай за ним». Клон кивнула и повернулась ко входу. По щекам текли слезы. Лина подняла руку, открыла кулак. На ладони лежал камень. В темноте перед ней возник огромный полупрозрачный портал. Глубоко вздохнув, девушка вошла в энергетическую жижу.